Глава 16. 2 ноября. Средние уровни башни. Теодан и Габриэль сидели на ветвях исполинского дерева, перекусывая пойманным монстром и общаясь после утомительной тренировки. Уже довольно давно они поняли, что достигли предела и не могут сделать следующий шаг. Теодан едва не погиб на следующем уровне. Габриэль с трудом смог его вернуть на предыдущий, вполне комфортный для жизни. Даже почти безопасный на окраине. Вдали от центра пространства, представляющего собой одно огромное шарообразное дерево, заполнившее своими ветвями светящееся пространство сферы. Посланник, как воин, был непревзойденным. Но башня требовала гораздо более широкой квалификации в магии и особых сил, которыми он не обладал. В итоге слуга Исхария сдался, хотя не знал, как в будущем сообщить об этом своему покровителю, если он спросит. «Скоро уже месяц, да?» Габриэль вздохнул, посмотрев на разбитые часы. «По моим подсчетам, меньше. Мир уже может стоять на грани. Но ты найдешь новое пристанище. Разумеется, если кто-то справится. Я хочу верить в лучшее. Не нужно мне новое пристанище. Наверное, кто-то из людей тоже пошел сюда. Сколько одаренных слетелось в ловушку, как комары на электрическую лампу. Ну что за дрянь теперь?» Когда маленькую реальность тряхнула так, что зашелестели листья исполинского дерева, Габриэль даже не воскликнул. Он уже устал бояться башни. Оба одаренных опешили, когда божественная система начала присылать уведомления. Они справились, великие боги. Но почему они делают это? Группа из 3 истинных драконов и 4 человек аккуратно продвигалась по очередному уровню, напоминавшему огромный зеркальный лабиринт. Прочнейшие зеркала быстро восстанавливались, а каждый шаг отдавался необычно долгим эхом. Хуже того, картинки в зеркалах иногда начинали жить своей жизнью. Они могли ничего не отразить, показать нечто с задержкой в 5 минут или вовсе изобразить нечто иное. За просторами гладкого серого пола и этого лабиринта не было ничего. Висевшие в воздухе зеркала занимали все пространство от пола до потолка. А за границами самого лабиринта была только пустота. Направление к разлому тоже путалось, а быстро лететь не получалось. Потому тройка шла внутри колонны людей, пустив впереди Судзуки Акари. Все еще носящая шрамы наказания и выглядевшая оборванкой, она нервно оглядывалась и прощупывала пространство при помощи летающих кинжалов. «Двигайся быстрее, время не ждет», — приказал Кассиан. «Раджан, доклад». «Конструкты пока ничего не находят. Контакт с зеркалами им очень вредит, и сам лабиринт мешает держать связь все сильнее. Но угроз не обнаружено». Индиец шел сбоку группы, положив руку на плечо нервничавшей Полины, которой было особенно страшно в этом мире. Увы, праздных разговоров, как называли это драконы, ей не позволяли. Позади слегка прихрамывал член команды Мёбиуса, уже не раз пожалевший, что подписался на это дело. На прошлом уровне, сплошь заполненным растениями, они уже потеряли Луану из Бразилии. Драконы искали ее всего 10 минут, после чего списали в потери. Неожиданно Полина остановилась и посмотрела в сторону, невнятно замычав. «Говори», — разрешил Вартас. «Странное искажение пространства. Тут что-то перемещалось». Драконы посмотрели в указанном направлении и даже послали своих конструктов. «Я ничего не чувствовал», — равнодушно сказал Кармир, тоже бывший прирожденным магом пространства. «Мне не показалось», — начала Полина, но драконы уже потеряли интерес. «Молчать. Двигаемся дальше». Высокомерие драконов оказалось фатальным. Всего несколько секунд спустя пространство позади группы разверзлось. Артефакты людей в основном были израсходованы, силы не хватало. Из груди Раджана вышел длинный тонкий меч, мерцающим призрачным белым свечением. Мага схватили сзади и потащили за собой. Напавший исчез вместе с магом, прежде чем кто-то успел помешать переносу. «Боевое построение. Противник использует скользящий перенос», — приказал Кассиан и обратился к растерянному собрату. «Проверь возможность телепортации. Правила универсальны». Тем временем противник попытался атаковать Генри, нацелившись на самого слабого. В этот раз драконы смогли среагировать и блокировали удар. Невысокая азиатка отлетела спиной вперед и скрылась в лабиринте зеркал, который прекрасно чувствовала. «Сяо Юи», — прохрипела Судзуки, — «ее захватила Орда». «Это не имеет значения. Она не так уж сильна». Китаянка не оставляла попыток ранить еще кого-то, компенсируя огромную разницу сил благодаря экстремальной мобильности и идеальному ориентированию в зеркальном пространстве. Стремительные удары со случайных направлений заставили оборонявшихся встать спина к спине. «Удивительная способность пробивать барьеры», — прокомментировал Вартас, заряжая мощное огненное заклинание. «Прекратите паниковать, она ничто, лишь человек». «Отступите, не помогайте Орде», — эхом пронеслось по пространству. «О чем ты говоришь?» — спросил Кассиан. «Если вы захватите башню, у нас не останется защиты от Орды. Она важна для обороны Земли. Просто бегите от этих ящериц, я сама нафарширую их. Только отойдите, и я вас вытащу». «Что она несет?» — тихо спросил Генри. «Контроль разума, не обращайте внимания. Ее убедили, что мы враги», — ответил дракон и рывком силовой магии заставил мужчину распластаться на земле. Огненный поток и множество других видов магии летели прямо к атакующих китаянке широким конусом, не оставляя места для уклонения. Телепортация должна была оказаться заблокированной. Только Полина не атаковала, оказавшись более чувствительной к происходящему. Это являлось очередным зеркалом с невидимыми границами. Более того, оно поглотило мощнейший удар дракона, и китаянка тут же обрушилась на щиты группы сверху. Множество слоев барьера рухнуло сразу, а Юи выскочила прямо на Полину, занося катану. Светившиеся росчерки прошли мимо, барьеры рушились под давлением силы. Удар должен был оставить длинную диагональную рану, однако девушка на одних рефлексах успела достать тонкий короткий меч и блокировать атаку. Кристаллическое лезвие, пылающее от текущей сквозь него силы, столкнулось с красивым голубым клинком и разлетелось на осколки. Великолепный клинок смог лишь задержать лезвие, а высвободившаяся сила отбросила девушку на Кассиана, который взмахом руки отшвырнул магичку прочь и направил на противницу посох. Энергетический снаряд отбросил Юи и заставил вновь скрыться между зеркалами. «Я могу нас телепортировать? Или сразимся?» — спросил Кармир. «Уходим. Попавшая под контроль чувствует этот мир и будет нас изматывать». Вспышка света перенесла группу в отдаленную часть лабиринта. Самое удивительное было в том, что Кармир сразу обнаружил примерное направление к разлому. «Нам повезло. Покинем этот мир. Люди, поднимайтесь. Тс, да чего вы хрупкие?» Кассиан с недовольством осмотрел Полину, который случайно вывихнул левую руку, когда не позволил ей сбить себя с ног. И даже несмотря на это, девушка села на колени и, дрожавшей рукой, подняла эфес меча. «Твой меч восстанавливает слишком долго. Для самозащиты возьми этот». Дракон достал из сумки на поясе меч с ножнами одного из погибших членов отряда. Полина открывала и закрывала рот, по щекам прокатилось несколько слез. «Что не так? Говори». «Этот меч подарил мне Алексей», — сказала девушка. «И что? Поднимайся, мы отправляемся. Это приказ». Девушке пришло задание, немедленно начавшее причинять боль за нахождение на полу. Драконы тоже порядком устали и исчерпали свой лимит вежливости. «Господин Кассиан, мы на пределе». Чарльз подобрал новый меч и помог Полине встать. «Прошу, будьте снисходительны». «Я никогда в жизни не был настолько снисходителен к низшим расам. Если она хочет выжить, должна прекратить сокрушаться и переживать об обычном мече. Выброси обломок, он служит ненужным напоминанием». Полину заставили выбросить остатки меча, включая ножны. Чарльз почти шепотом успокаивал девушку, которая все равно не могла ответить. Драконы не позволяли громко говорить, если считали ситуацию опасной, а она была таковой практически все время. Для Полины меч оказался неожиданно важным. Сейчас ей казалось, что все рушится. Юи второй раз так и не напала. Благодаря возможности пользоваться телепортацией, они вскоре обнаружили разлом. За ним оказалось спутанное пространство из множества островков. Бушевал энергетический шторм, гравитация постоянно менялась, на группу обрушивался то холод, то жар. «Мы не пройдем», — сказал Вартас. «Давление слишком большое. Значит, пора применить последний артефакт». Кассиан достал из сумки массивный посох. За время экспедиции они использовали множество божественных артефактов, и этот был самым мощным. Творение, наполненное энергией самого Астара, вспыхнуло колоссальной силой и пронзило структуру этой реальности. Сложнейший артефакт обратил группу лучом света и переместил прямо к следующему разлому, минуя все опасности, с какими не совладала бы даже вдвое более сильная команда. Разлом отличался от прошлых и представлял собой не расплывчатое синее марево, а ровную арку. Все в отряде знали, что это означает. Полина немного оживилась, смотря на проход. Без раздумий группа шагнула вперед и оказалась под просторным сводчатым куполом, удерживаемым исполинскими колоннами. Внутри зала мог бы поместиться императорский дворец. За колоннадой виднелось звездное небо и темная поверхность планеты, озаренная вдали тонкой синей линией. Вид открывался с самой вершины башни. Кое-где у колонн были открыты другие арки проходов, от которых по полу тянулись светившиеся линии, сходившиеся к центру. Там располагался круглый алтарь, в котором яркой голубой звездой пылало энергетическое ядро. «Как вы здесь оказались?» Голос с эхом пронесся по залу. Огромная проекция четырехрукого существа появилась над ядром, но смогла испугать лишь людей, не знавших, чего ожидать. Драконы же видели немощную душу, цепляющуюся за силу, которая ей не принадлежит и почти не подчиняется. «Мы победили», — оскалился Кассиан, и мгновение спустя оказался впереди, принимая истинный облик дракона. «Применяй!» В ход пошел еще один божественный артефакт. Если бы управляющий обладал большой боевой мощью, он бы сам давно встретил вторженцев. Битва была скоротечной. Управляющего попросту уничтожили. «Пространство полностью замкнуто», — пророкотал Кармир, обратившийся белым драконом. Блекло-золотистые узоры на его теле полыхали, создавая яркий ореол. По пространству перекатывались волны мощи. Все входы запечатаны, все пути отрезаны. К этому моменту готовились. Драконы ликовали. Хотя в мир пытался кто-то пробиться, но не справился с силой дракона, использующего эфирную магию на пределе возможного. Кассиан обратился человеком и встал около ядра, приступив к перехвату управления. Увы, с этим возникли проблемы. Требуется прямое слияние с управляющим контуром. Полагаю, среди нас нет желающих стать частью оружия. Кассиан посмотрел на собратьев. Все трое оглядели людей, отдыхавших поодаль. «Вартас, сможешь очистить и записать в конструкт разум?» «Вполне». Третий дракон, поддерживающий защитные периметры, нахмурился. Владыка Тиамата и Схарий не одобрят такое отношение к выполнившим уговор и пришедшим добровольно. У нас нет выбора. Тем более мы говорим о балансирующих на грани ереси. Кроме того, похоже, не все тут на самом деле добровольно. Дракон усилил свой голос. «Полина, подойди. Ты поможешь завладеть ядром». Девушка подчинилась, готовая на что угодно, лишь бы поскорее уйти от драконов, помочь Алексею выбраться из лабиринта и к чертям отключиться от системы. Но как только подошла, ее тело засветилось золотистым, а все навыки стали недоступны. Система блокировала действие дара, а дракон схватил ее голову и сжал. «Не сопротивляйся, это только увеличит боль». Полина визжала и тщетно пыталась вырваться из схватки или применить магию. Против нее действовала система вместе с опытнейшим магом, значительно превосходившим девушку в грубой мощи. Другие одаренные тоже не могли ничего сделать, им приказали не мешать процессу. «Отпусти», — смогла она выдавить хрип, блокируя вторжение. «Давай быстрее», — пророкотал Кармир, паривший в воздухе в форме дракона. «Поддерживать изоляцию достаточно тяжело. Не нервничай, все под контролем». Вартас сильнее сжал голову девушки, отчего она отчаянно завыла. «Ты послужишь богам, ничтожное создание. Прекрати сопротивляться!» Замерцала магия пространства. Полина была достаточно сильной, чтобы противостоять действию системы, хотя не знала подходящей структурированной магии. Но Вартас был рядом и врезал в солнечное сплетение. Девушка осталась висеть, схваченная стальной хваткой за голову, не в силах сделать вдох. Непокорные ожидали этого. Но, конечно, полное стирание мага не так эффективно при обращении в одного из слуг Орды. Фиолетовый снаряд врезался в Кассиана, целиком сосредоточенного на ядре, и почти оторвал тому нижние конечности. Вокруг парившего в воздухе дракона на мгновение возникло поле магического разрушения, а затем обрушился ливень различных атак. Выстрелившие с пола шипы, пылающие силой башни, пробили тело насквозь в трех местах. Из груди Вартаса вышло тонкое голубое лезвие великолепного меча. А затем в его спину вонзился еще один кинжал-шприц и что-то впрыснул. Магия дракона перестала сдерживать девушку, которой уже было все равно. Мощь пространства вырвалась наружу, превратив обе руки дракона в кровавое месиво. Выброс силы стоил слишком дорого. От шока и перегрузки Полина попросту рухнула без сознания. Все слуги Тиамат еще могли сопротивляться, но уже не имели шансов против тех, кто скрывался в кажущемся монолитном полу. В скоротечной битве никто не погиб. «Драконы, знаете, в который раз вас подвела гордость?» Элас не скрывал пренебрежения, идя к стонавшему Кассиану, пытающемуся залечить кровоточившие раны. «Каков вкус поражения под оберткой победы? Говорят, худшее издевательство — это отнять надежду». «Ваш рот все равно падет», — прорычал дракон, пытаясь обратиться. Его взгляд был прикован к синему огоньку, летевшему к ядру. «Управляющий был подделкой?» «Разумеется. Если точнее, копии. Далекая от оригинала, но вполне убедительный. А ты думал, что вот так зайдешь в зал управления, убьешь кого-то почти беззащитного и получишь полный контроль? Даже не заметил еще один спрятанный контур безопасности. Знаешь ли ты, что у нас есть, скажем так, рейтинг опасности рас, населяющих миры? Драконий род в нем стоит ниже инсектоидов и людей». Эти слова действительно вызвали ярость Кассиана, но сделать он ничего не мог. Даже потерявшего сознание белого дракона слуги Астрарха заставили обратиться, надев на него некий артефакт. Управляющий снова сливался с контрольным контуром. Оставалось попытаться взорвать свой дар и хотя бы не даться живым. «Простите, владыка, следующие за нами справятся». Наташа мурлыкала, лежа на плече, довольная близостью. Без преувеличения она делилась со мной своей способностью расслабиться и умиротворением. Новых приступов в последние дни не случалось. Так называемый разум Архонта Хаоса никак себя не проявлял, хотя уровень слияния за эту неделю продвинулся дальше, чем за все время до этого в сумме. Оставалось только дальше двигаться сквозь мир, созданный в безумии и хаосе. В этот раз у нас нулевая гравитация и десятки сфер, вложенных друг в друга, как матрешки, и вращающихся каждая вокруг собственной оси. Еще и каждая чем-нибудь пытается выстрелить в чужака. Хорошо, хоть между ними хватало пространства и застроенных руинами каменных островков вне зон поражения. «Наташа, собираемся. Пора двигаться дальше». «Угу. Слушай, а почему тут ни разу не было вакуума? Это ведь так логично. Или десятикратной гравитации. Когда-то все эти уровни были пригодны для жизни. Видимо, правила и ограничения параметров среды зашиты в основе ее логики. Хотя некоторые ограничения на пути впечатляют. И да, представь, на что способен живой тиург хотя бы среднего уровня. Или бог предела. Трудно осознать то, чего никогда не видел. Но сила, которой мы противостояли, была колоссальной. Не зря башню прежде не покорили ни посланники богов, ни сами владыки покоряемых миров. Не просто так нас столь легко пустили внутрь. Но в этот раз они ошиблись. Чего я не ожидал, так это резкого изменения потоков энергии. Стены, вращающиеся по обе стороны от нас, начали замедляться и даже смещаться в орбите. Кто-то добрался до ядра. Я сразу понял, что происходит, и это крайне паршиво. Мы затянули. «Наверняка это слуги Тиамата», — заключила Наташа. «Ты собираешься применить этот же метод? Я готова». Наташа все равно нашла время, чтобы притянуть меня и поцеловать. Тем временем нахальный дух вылез из-за ближайшего камня, переставляя ложноножки. «Можно я тут останусь? Как бы воевать с драконами вообще не мое. Я люблю убивать тех, кто слабее меня». Наташа оторвалась от меня и стала поправлять снаряжение. «Зато ты честен». «Нет, нельзя. Первую пару минут я буду уставшим. Прикройте меня». Раньше я не хотел рисковать вновь применять тот же метод. Соблазн был безумно огромным, но это как бежать по минному полю. Если нет минометного обстрела, то лучше не испытывать судьбу. Готовившиеся и снаряженные по первому разряду профессионалы смогли нас немного обогнать. Но это ненадолго. Разлом я открыл буквально легким движением магии, и мы нырнули в сверкающее море, скользя на границе реальности. Теперь нагрузка казалась мне не такой большой, и процесс я контролировал гораздо лучше, ведь не стоял на месте. И все же мы играли со смертью. Столкновение со светившейся гранью, и мы оказались посреди древних руин некоего замка. На площади сверкал разлом. Вторая победа в русской рулетке. Слышала холостой щелчок, выдохнул я. Может быть, не заряжено только два патрона, поддержала мой черный юморок Наташа, тогда как Алистер возмущался нашему пессимизму. Короткий отдых, пока пробуждался сильный страж-голем, и шаг вперед. На нас без всяких прелюдий падали сотни острейших копий, блестевших металлом. Я толком не успел рассмотреть смертельную ловушку, как мы снова провалились сквозь реальность. Третья игра с судьбой едва не стоила нам жизни. Я еле сохранил направление движения вдоль мира. Вспышка света, и мы стояли перед ровной аркой, подобной той, из которой к нам выходила Сяо Юй. «Бегом!» — крикнул я, смотря как из тьмы к нам приближаются аналогичные шипы. Не знаю и знать не желаю, что готовил последний эшелон защиты, который по логике все же обязан быть хоть как-то спроектирован управляющим, ведь напрямую касается ядра. В нем доступна максимальная сила систем защиты. Теперь же мы оказались посреди исполински огромного зала под сводчатым куполом. За колоннами открывался потрясающий пейзаж с вершины башни, насколько я мог судить. Ночь, звездное небо и лишь едва видимая засветка от солнца. На первый раунд битвы мы опоздали, и эмиссары проиграли, что внушало определенное беспокойство. Драконов избили в мясо, а ведь каждый обладал огромной силой. Не знаю, сколько в драконьих уровнях, но по нашим они где-то между 175 и 180. Каждый из них сильнее Наташи, и при этом битва была скоротечной. Вероятно, их ударили в спину. Но это все равно показатель уровня силы противников. Полина лежала на полу, совершенно целая на вид. Судзуки и Генри слегка покалечены, и над ними стоит с изумлением смотрящий на нас неизвестный мне человек. Пока мы искали волю мира, я озаботился просмотром фотографий всех героев, ушедших покорять фазовую башню, чтобы при встрече внутри ненароком не пришибить. Этого человека я не знал. А значит, передо мной предатель. Еще двое измененных людей бежали по залу к поверженным противникам. Но сейчас застыли. Мелочевка. Их можно практически списывать со счетов. Гораздо большую опасность, на мой взгляд, представляла Сяо Юй, непонятный голубой огонек и непокорный нижнего уровня Астрарха. Кажется, я начал немного различать их мимику. И на этой синей морде отражалось удивление. Если бы не переносы, свернул бы его в бараний рог без чрезмерного риска. Но я сейчас уставший и, пожалуй, буду аккуратен. Эмиссары мне явно не помогут. На оценку ситуации понадобилась секунда. Затем около меня появился золотистый светлячок. «Алистер, прибей измененных и захвати ту синюю соплю. Наташа, прикрой людей и нейтрализуй Юи. Лишь бы осталась жива. На таких уровнях силы скрутить и мягко воткнуть мордой в пол трудно. Но китаянка сейчас намного слабее рыжей. Шаг вперед, используя предельное усиление для ускорения. Разрушитель грез в руке пылает силой хаоса. Магия приходит в движение, возводит вокруг меня защиту, раздвигает воздух на пути. Я легко уклоняюсь от фиолетового снаряда. Отчасти сила разрушения, но скорее просто эфирная магия. Тем временем мимо меня по сложной траектории проносится скоп золотистых снарядов. «Эфир в банках!» — издевательски кричит дух. И я даже не желаю знать, что происходит в его голове. Синий шарик отлетает от ядра. Магия около него разрушается, а из пола выстреливают шипы и вылетают энергетические залпы. Слишком медленно. Дух уклоняется и даже перехватывает чужую магию своими энергетическими жгутиками. Магическая материя пытается преградить мне путь, но под фокусировкой антимагии сияющий шип гаснет и рассыпается исчезающим прахом. Разрушитель грез сталкивается с копьем, но непокорный ловко блокирует удар и пользуется им, чтобы отпрыгнуть назад. Залп фиолетовых атак кучно ложится вокруг меня. В иной ситуации я бы рискнул принять удар и пойти в лобовое наступление, но перегрузка заставляет пока что избегать прямых столкновений. А позади грохочет. Краем глаза вижу, как Наташа с безумным ускорением прорвалась к предателю. Тот использовал ветер, мерцающий силой эрозии, и резко разорвал дистанцию. Крайне идиотская ошибка с его стороны, ведь Наташа сдерживалась только из-за союзников рядом. Все его атаки бессильно разбились о громовой щит, а затем пространство вокруг летуна заполнили взрывы шаровых молний. Улетать было бесполезно. Удар по огромной площади накрыл все пространство, а Наташа резко развернулась, отбила удар Сяо Юи и едва не поджарила ее. Не получилось, и она пока проигнорировала опасную противницу и прыгнула с безумным ускорением. Меч обожженного мага разлетелся на осколки. Сила молний испарила его тело, оставив лишь разлетающиеся черные ошметки. Я наблюдал за этим, уклоняясь от непрерывных ударов Астрарха и самого этого мирка. Поразить других тоже пытались, но меня явно считали целью номер один, и мне приходилось уводить бой от лежавших на полу драконов. К счастью, атаки по мне были точечными. Разрушитель грез едва не коснулся Астрарха, но он умудрился увернуться и даже замедлил меня выставленным щитом. «Алексей, я наслышан о тебе. Присоединяйся к нам. Зачем тебе помогать астральным тварям?» Битва на мгновение встала на паузу. Мы оба неспешно отдалялись от ядра. Хотя для битвы против Астрарха место жутко тесное. Все равно, что копейщикам сражаться в обычной жилой комнате. Я никогда не присоединюсь к Орде. Можешь даже не продолжать пустые разговоры. Я предлагал присоединиться к нам, к свободному народу. Ты сохранишь эту силу. Спасешь команду и свое окружение. Мир останется за тобой. Синемордый едва уклонился от белого луча, который врезался в окно в космос и взорвался так, что по барьеру пошли волны. Мне не нужна корона труса, правящего увядшими руинами, оставленными мне по милости. Я сотру всех, кто возжелает покорить и разграбить землю. Копье в моих руках сменилось тонким мечом. Вокруг зависли кинжалы. А мой противник начал меняться. Он немного прибавил в росте, все конечности существенно утолщились. В плечах и торсе он раздался так, что мантия разошлась. Теперь передо мной был не худой, как тростинка, маг, а четырехрукий громила из кровавого файтинга. Нижними конечностями он достал из ножен довольно длинные парные клинки. В верхних остался посох и магический наруч-перчатка, усыпанный фиолетовыми камнями. «Значит, ты сделал выбор. Меня зовут Элас де Инвиктус. Унеси в иной мир имя победителя». Я ухмыльнулся и принял боевую стойку. «Как самонадеянно. Если честно, впервые вижу у вас магию обращения. И вообще, ваши воины — сплошной позор». «Физические данные моего народа действительно не столь высоки», — признал Элас, готовясь к рывку. «Признаюсь, всегда считал Оркуса слабым. Он слишком грубо обращается с силой». Астрарх сорвался с места на невообразимо жуткой скорости, идя в лобовое наступление. Я хотел встретить его кинжалами, но внезапно вокруг меня сфокусировалось мощное антимагическое поле. Млять. Контроль над левитацией кинжалов ослаб, щиты померкли. Хрен там. Расщепление материи на меч. Оружие столкнулось, и, к моему удивлению, клинок противника, покрытый странным фиолетовым полем, не пострадал. Другой был направлен мне в плечо. Однако на пути возник прочнейший барьер из прессованной атмосферы и моей собственной силы. Маневру мешают нити, источаемые магическим наручем. Меня накрывает выбросом вражеской магии и быстро пересиливает мою антимагию. Щиты трескаются, но я разрываю дистанцию. Вокруг мерцают черные кинжалы, вражеские путы. Пламенный шар падает на меня с потолка, и я отклоняю его в противника. Но он попросту пробегает насквозь, и оружие вновь встречается. Черный шарик антимагии лопается, столкнувшись с его защитой. Мне остается отступать, восстанавливая поврежденную одежду и защиту, но мою ногу неожиданно рассекает лезвие. Рана вспыхивает адской болью, заставляя стиснуть зубы и высвободить волну силы. «А ты хорошо подготовился. Но после башни ты не более чем очередное испытание на пути к цели». Так покажи свои способности, присвоивший силу Титана. Мы вновь столкнулись в сложнейшей схватке. Мне не давали и мгновения отдыха. Вокруг расходились ударные волны. К счастью, в пространстве действовало поглощение магии и даже кинетических сил, иначе мы бы моментально убили обессилевших. Вспышка света мешает увидеть мои действия, сверхплотный барьер останавливает один меч. Я парирую изогнутым клинком, который мгновение назад являлся обычным наручем. Лезвие надрезает, но это уже не важно. Я бью короткой косой. Эффект, как от прямого укола в бок, урон гарантированно страшный. Фрагмент мантии разрывает, но пылающее острие неожиданно врезается в замерцавшую у поверхности тела черную шестигранную сетку. Вязнет в ней и останавливается. А громила ударом ноги отправляет меня спиной вперед. «Какого хрена эти нити не аннигилировало в пыль?» — воскликнул я. «Кому, как не тебе, должно быть известно, что такое артефакты бездны? Этот сделан из фрагмента павшего эфириала, одного из сильнейших покоренных нами народов и найденного в пустоте осколка оружия. Охренеть, у него еще и защита, способная останавливать удары оружием хаоса. Мне нужно бы высвободить больше силы, но это крайне опасно. Даже с артефактом Исхария. Аркан не справился со мной, потому что я был не просто уникальным антимагом, а архонтом. К тому же слишком сильным по его меркам и окруженным высокоуровневыми одаренными. Не знаю, подбирали конкретно этого противника под меня или он просто сильный, но ситуация аховая. Мы снова столкнулись, пробуя пробить друг друга каверзными приемами. Меня били бесчисленными лучами, а все мои удары вязли во внезапно возникающем поле тех самых сплетенных нитей, как будто кольчуги. Площадь защиты явно была ограничена. Очередной удар должен был нанести мне серьезную рану. Пришлось высвободить силу и принять атаку на щит. Противник ногой отправил меня прочь, прямо к колонне, из которой выстреливал шип. Именно сейчас настала расплата за пересечение допустимой грани. Дар вышел из стабильности, и меня скрутило жуткой болью. Млять, как же хреново. Я едва успел развернуться, пытался хоть как-то отбить удар. Не успел. Шип, острие которого было закручено спиралью, вонзился мне точно в область сердца. Его магия угасла, но разрушить его просто фокусировкой не получилось. Система обороны этой комнаты все еще работала. Нестабильно, даже как-то не впечатляюще. Наверное, потому что ее делали скрытой. Но сейчас мне не хватило силы остановить даже ее. Мне пробили грудь, но шип был настолько толстым и так затупился, что с огромной скоростью понес меня вниз. Резкий удар. Мой затылок встретился с полом. Пиздец, меня пришпилили, как насекомое. Я ощущал, как башня вытягивает из меня силы, одновременно перегружает антимагию потоком маны и тянется к внутреннему истоку. Сознание гасло. Я видел, как по Эласу бьют скопы молний, как катана Юи отскакивает от странной защиты Астрарха. Они не победят это чудовище. Дар пылал, и артефакт не мог это остановить. К моему ужасу, картинка перед глазами сменилась звездными просторами. Конец тома.